Евангелие от Луки, из главы 18. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Господь сказал эту притчу, замечает высший евангелист, к тем, которые были уверены о себе, что они праведны, и не приписывали всего Богу, а посему и других уничижали. Господь врачует здесь худшую из отраслей самолюбия – высокомерие. «Высокомерие есть отвержение Бога», – говорит блаженный Феофилак Болгарский, «ибо когда кто совершенство приписывает не Богу, а себе, тот что иное делает, как не отрицает Бога и восстает против Него». Праведность, хотя бы она и заслуживала удивления во всех отношениях и приближала человека к самому Богу, если допустит до себя высокомерие, то низвергает человека на самую низшую степень и уподобляет его бесу, иногда принимающему на себя вид равного Богу. Два человека вошли в храм помолиться. Начальные слова фарисея похожи на слова человека признательного. Он говорит: «Благодарю тебя, Боже». Но последующая его речь исполнена безумия, ибо он не сказал: «Благодарю тебя, что ты удалил меня от неправды», но сказал: «Благодарю, что я не таков есть», то есть совершенство приписал себе и собственной силе. Господь обозначает высокомерие и отсутствие смиренно-мудрия фарисея словом «став». «Став молился», ибо у смиренно-мудрого и вид смиренно-мудрый, а фарисей и во внешнем поведении обнаруживает тщеславие. Правда, и о мытаре сказано «стоя», но далее прибавлено «не смел даже поднять и глаз на небо», посему стояние его было вместе и преклонением, а у фарисея и глаза, и сердце поднимались к небу. Почему так высоко думает о себе фарисей? По закону Моисеева определено было поститься один день в году, в день очищения, а я пощусь два раза в неделю, говорит фарисей. Закон повелевает отдавать на содержание левитов и священников десятину от плодов земли и от стада, а он отдает десятину из всего, что приобретает, до самых мелочей, десятину с мяты, аниса и тмина, как в другом месте определил Господь мелочное пустосвятство фарисеев. Таким образом, фарисей не чувствует в себе каких-либо недостатков и восхваляет свои добродетели, причем приписывает их себе, а не Богу, причине всякого блага. Впрочем, он не только восхваляет себя, он еще и порицает и осуждает других. «Я не таков, как прочие люди, грабители и прелюбодеи», — говорит он. «И не таков, как этот мытарь», то есть ставит этого мытаря среди беззаконников. Тогда как, может быть, говорит толкователь, сей низкий в его глазах Закхей, через час поднимется выше, чтобы узреть Христа, и вскоре услышит от Господа ныне спасение дому сему. Мытарь вел себя совершенно наоборот. Он стал вдали, не на виду у всех, и очень был далек от фарисея не только по расстоянию, но и по словам, и по сокрушению сердца. Он стыдился поднять глаза свои к небу, считая их недостойными созерцания горных предметов, так как они любили смотреть на блага земные и пользоваться ими, говорит блаженный Феофилакт. Он ударил себя в грудь, как бы поражая сердце за лукавые советы и пробуждая оно от сна к сознанию. И ничего другого не говорил, кроме слов: «Боже, милостив будь мне, грешнику». Ничем не извинял себя, ничем не умолял тяжести грехов, не указывал на соблазны, среди которых никто не может остаться невинным. Говорил одно: «Я грешник, помилуй меня». За все это мытарь пошел более оправданным, чем фарисей, ибо нечист пред Господом всяк высокосердый. Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Посему всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.